Анна? Бог знает, что с ней. Но, может быть, мы и найдем ее?» Сюзанна подвела ее к задней стене, где стояла кушетка с красивой драпировкой, и надавила розетку. Перед ней растворилась потаенная дверь, которая вела в Вимпольд-стритский дом. Там Сюзанна знала все ходы и выходы. «Мы спасены!» — вскричала молодая девушка и довела Клару до крыльца. Через полчаса они были на Корнгельской площади перед белым домиком с зелеными ставнями. «Как часто я искала этот домик!» — сказала Сюзанна со слезами на глазах. «Теперь я не забуду к нему дороги». Она постучала. Ей отворила Анна. Сюзанна поцеловала ее и сказала: «Ваша сестра там». «Моя сестра? Клара?» — вскричала Анна. Глава 55. Иуда. В кабинете маркиза Рио-Санто сидели Ватерфилд, Рэндаль и Бембо. В углу устроился задумчивый Энджус. «Сеньор», — заговорил Ватерфилд, обращаясь к Бембо, — «скажите, пожалуйста, почему маркиз заставляет так долго ждать?» Бембо молчал. «Сеньор, потрудитесь же ответить на мой вопрос». «Тише. Нам вовсе не до ссор», — вмешался Рэндаль. «Рио-Санто идет». В кабинет вошел маркиз. Он остановился на пороге и, увидев Энджуса, пошел прямо к нему. «Благодарю, Энджус», — сказал он, — «что ты пришел. Мне было бы очень грустно, если бы ты не пришел принять участие в деле, тайну которого я давно тебе поверил». «Давно», — глухим голосом ответил Энджус. «15 лет тому назад на Лидской ферме». Рио-Санто отдал ждавшим его нужные приказания и остался наедине с Энджусом. Затем положил в карманы пару маленьких пистолетов, а за жилет спрятал небольшой кинжал. Бледный Энджус нетвердыми шагами подошел к окну и растворил его. «Ты нездоров, Энджус?» — заботливо спросил маркиз. «Да, Обрин, я нездоров. Если бы ты знал, как я тебя еще люблю». Энджус схватился руками за голову и зарыдал. Боже мой, я не могу! Тайный голос!» «Опять!» — прервал маркиз. «Опять бред!» «Бред!» — повторил Энджус с блуждающими глазами. «Ферджус, ради бога, заклинаю тебя, не выходи из дома!» Рио-Санто подумал, что Энджус страшится опасностей, ожидавших его. «Чего мне бояться? Суждено умереть, так умрем вместе». Рио-Санто подошел к окну. Энджус с рыданием бросился к нему на шею. Несколько человек, бродивших вокруг дома, стали сходиться в кучке. Едва обняв маркиза, Энджус вдруг отскочил от него, как будто наступил на змею. Лицо его приняло дикое выражение. «Иуда! Иуда!» — вскричал он. «Поцелуем предал брата!» Маркиз не расслышал последних слов и позвонил. «Заложить кабриолет и скорее», — приказал он слуге. Когда Рио-Санто появился на крыльце с Энджусом, лошадь нетерпеливо ржала и била копытом. «Садись, Энджус!» Тот не шевельнулся. «Садись же, Энджус!» — повторил маркиз, подходя к лошади. «Нет, нет, нет!» — вскрикнул Энджус, пятясь назад. Рио-Санто пристально посмотрел на него. «Что с тобой, Энджус? Ты не хочешь?» «Воротись, Ферджус! Бога ради, воротись! Если бы ты знал! Воротись, я все расскажу тебе! Оставайся, если хочешь, а мои минуты сочтены!» Маркиз встал на подножку. Энджус одним прыжком очутился возле маркиза. «Так гони же, гони, не жалей, говорят тебе, гони вскачь!» Только тут маркиз обратил внимание на странных людей. Смутное подозрение овладело им. «Гони же лошадь, говорят тебе, Ферджус!» Энджус дрожал всем телом. «Милорд! Милорд!» — подбежал грум. «Они вооружены, я видел. «Да-да, Серджус», — прервал Энджус, — «гони, раздави этих людей».